и замечал и понимал эти проделки, так как немецкий язык был первый, которому он научился в детстве у своей матери. Его душу охватила безграничная печаль, но он молчал и наблюдал. В разгаре битвы, когда первому иностранному полку пришлось принять в ней непосредственное участие, несколько офицеров упали лицом вперед, как бы сраженные изменнической рукой из-за спины. Вот в это мгновение вскрикнул Мартенсар: «Черт возьми, но ведь нам же стреляют в спину!» Он остановился, бледный от страшной неожиданности, возмущенный до глубины души внезапным раскрытием этих преступных действий. Он был прав. Французские дворяне и офицеры находились между двух огней. Спереди в них стреляли пруссаки, а сзади собственные солдаты. Восклицание Мартенсара произвело переполох. Слово «измена» повторилось на французском и немецком языках, и те, кто был наиболее запятнан, кричали громче всех. Кадеты императрицы оглянулись назад, привлеченные суматохой. Над духом графа де Навара просвистела пуля. Граф проводил ее проклятием. Сомнений не было, она неслась из задних рядов. У Мармона был сорван погон, но в него стреляли чуть ли не в упор. Он быстро обернулся и увидел стрелявшего в него. Предатель еще не успел снять с плеча ружье, направленное на него. С громким криком «Мерзавец!» и Мармон кинулся на убийцу и шпагой проткнул изменника. В общем хаосе схватки это происшествие прошло незамеченным, и товарищи убитого ни единым звуком не решились выразить свое озлобление против офицера. Но тем не менее, число изменчески убитых офицеров увеличивалось. Пали капитан Мерлен де Блютьер, батальонный командир Дюбуа Бошен, пали молодой Найон, маленький де Сантре, Вальтруа, целились и в других, но они счастливо избежали этой горькой участи. Кантекор со своими товарищами унтер-офицерами был страшно ошеломлен случившимся, но они не смели уступиться и высказать протест, тем более что сами были твердо уверены, что вслед за командирами и офицерами наступит черед и им, французским сержантам. Колонна дрогнула. Ее косили со всех сторон. На одно мгновение она загородила собой путь, препятствуя проходу кавалерии. Наполеон, следивший в бинокле за ходом событий, видел эту последовательную убыль офицеров и понял ее настоящее значение. «Негодяи!» — процедил он сквозь зубы. «Кто?» — переспросил Савари, схвативший это слово на лету. Но прямого ответа не последовало. Император только промолвил: «Что же, собственно говоря, может быть оно и к лучшему? Изменники, уничтожающие изменников, это обойдется по-семейному, шито-крыто». Наполеон замолчал, но снова стал следить за ходом битвы. Он побежал по всей линии. Его маршалы оттесняли последние отряды врагов. Отступление противников утратило свою первоначальную стройность и походило уже на откровенное бегство. Славный победный бой под Иеной был закончен. Император ликовал. Он отдал приказ преследовать врага по всем направлениям, что дало много военнопленных. Поражение противника было полным. Результатом этой победы явилось полное подчинение Пруссии. Наполеон ночевал в Иене. При нем были Бертье, Дюрок и Савари. Отозвавши последнего в сторону, император спросил: «Скажи, ты заметил сегодня, Ваше Величество?» «Я заметил сегодня много славных деяний, много лестного для вашей славы и чести нашего оружия». «Полно, болтун. Я говорю, ты не заметил, что солдаты 1-го и 2-го иностранных полков